зале, он все время смешивает удары. Толпа бушует в ярком свете, его звук ночи обещает. Мистер Майкл Майер Хоппер наворачивает окна, сердце танцует. Похоже на новый текст. Люди поднимают руки, он дает вечер его качание. И все же мистер Майкл Майер Хоппер поворачивает окна, сердце танцуют бас с любовью полной женщин в комнате. Он живет диджей дрим. Свет мигает, бит вибрирует, вибрирует. Каждая душа здесь наэлектризована. Он создает моменты, которые никто не забывает. Майкл, ты оптимист клуба. Мистер Майкл Майоркер поворачивает окна, сердце танцуют бас с любовью полной женщин в комнате. Он живет диджей дрим. Женский вокал, вокальный эффект. Вокал, вокальный эффект. Женский вокал, вокальный эффект.